милые мои товарищи, и я готов сложить молитву ему, строителю, творцу нового мира, чудодею. Потому и надо по крупицам, по зернышкам собирать и создавать облик хозяина новой жизни и его деяний. А они, эти деяния и свершения, у нас повсюду. Надо лишь уметь их увидеть. Вот был я недавно в Болшеве, в колонии преступников. Там люди живут не в тюрьме, а вроде бы вольно работают, зарабатывают 110-130 рублей, живут без всякой охраны, живут на свой счет, говорят великолепно, анафемские интересные речи. Это ли не достижение? А кто об этом знает? На секунду остановился. Улыбка смягчила его огрубевшие черты лица. На лбу возникла гармошка морщин. «Догадываюсь, думаете, старик что-то не то несет». Замазали де ему глаза, начальство задобрило, показывая только блестящие вещи. «Меня не обманешь, все сам разглядел. Это моя биологическая особенность, я достаточно наблюдательный человек, и жалобы там я услыхал и недостатки увидел, так что обмануть меня довольно трудно. Но главное, что узрел, это правда нашего нового бытия и правда нового народившегося на земле человека. Даже закоренелые преступники у нас и те перековываются». Кольцов сказал, что, насколько ему известно, наши достижения дошли до Италии, Франции и даже Америки. И там идея показа их достижений, в пику нашим, разумеется, поставлена в порядок дня. Даны соответствующие указания всяким информационным агентствам. «Получается, вызов на соревнование», — довольно огладил усы Горький. «Видите, как я оказался прав. Но не я один, извините, мы с вами. Однако тягаться с капиталистами пока нам сложно. У них главный фактор рекламы — светопись. Сиречь фото. И бумага высококачественная, с глянцем», — не выдержал Артем Багратович. «Впрочем, зачем остановка? Постараться можно и бумагу раздобыть, и фотомастеров найти». Горький, летуче оглядев собеседников, подмигнул. «Ловим на слове Артема Багратовича? Тогда предлагаю учредить специальный иллюстрированный журнал с таким, например, названием «СССР на стройке». Как? И чтобы каждый снимок — подлинный шедевр». Кольцов снял очки, чтобы протереть стекла. Глаза его близоруко щурились, скорее от восторга. «Вот именно. Шедевр или, как мы говорим газетчики, конфетка. Представляете? Агитация наглядностью. Нашим самым правдивым статьям, даже таблицам и диаграммам они не верят. Твердят, подтасовать можно. А снимок — факт. Ну, вы, Алексей Максимович, прямо вторую жизнь в нас вдохнули. Все, что предлагаете, в точку». Кончики усов Горького чуть тронулись вверх, но с бульбочкой стал как бы еще шире, даже крякнул, не скрывая удовольствия. «Ну, окончательно обратил вас в свою человека поклонническую веру?» И сильно окая, выставив указательный палец вперед, как бы подчеркивая этим всю важность им продуманного, сказал: «Нам нужно фактами и только яркими фактами, научно отражающими правду жизни и правду мира сего, доказывать, что в мире нет другой, кроме советской организации, которая служила бы интересам только одного класса трудящихся на земле и на фабрике. И следует, возможно, чаще подчеркивать, что наша действительность, воспитывая из древнего, замученного историей мужика, сознательного коллективиста, постепенно делает его разумным, активным работником на земле, психически единосущным работнику на фабрике, что между представителями труда не должно и не может быть противоречия интересов. Вот краткий перечень